Противостояние вошло в активную фазу весьма быстро. Действовали по старой схеме. Мои армии клонов, командиры, шиноби-геймеры, среди которых оказался и Орочимару, получивший способности после достижения мною сотого левела. Кушина и Цунади остались в Узу. Потерь мы почти не несли. На клонов плевать, а игроки им смерть, лишь серьезная неприятность. Серьезная, но не смертельная. Мадара зачем-то собрал сюда огромное число шиноби, так что часть наших простых ниндзя все-таки умирали, ибо только геймеров не хватало для разбавления клонов, а противник старался выбить именно настоящих людей. Тратить же чакру на хинге было бы расточительством. Только вот на одного окончательно убитого нашего противник терял десяток, а то и полтора. Совсем невыгодный размен. Так что Мадара вынужден был сменить тактику. Особенно много проблем Альянсу создавал Рачимару, ставший геймером. Когда Санин понял, что именно такое система, он ушел в астрал и долго не вылезал, а после начал стремительно расти, превратившись в ужас и грозу Альянса. Сам Учиха не лез вперед, как и я. Он бродил где-то рядом, ища меня, и в конце концов, нашел. Попался, уверенный смех понесся по поляне, где я создавал клонов для фронта. Блин, каким бы Мадара не был, но он очень харизматичный человек, очень. Да, попался, хмыкаю. Ты, одновременно с моими словами из иллюзий Саски появляются он сам и Кира. А группа поддержки, думаешь, поможет? С интересом спросил он. Искренним интересным, безо всяких насмешек. Да, надеюсь, что поможет. Начнем, пожалуй. Мы с Кира взмываем вверх телепортацией, а Саски за нами на вороне, бывшем в иллюзии. Ты чего убегаешь? Раздалось снизу. Нет, сейчас вернусь. Ору уже с километровой высоты. Еще выше, еще думаю, хватит. Благодаря седьмому уровню Рине мне прекрасно видно, как расширяются глаза Мадары в осознании. Да, да, друг мой. Именно с этим было связано резкое уменьшение плотности наших шиноби на фронте. Все небессмертные, в 80 и более километрах сидят за мощнейшими барьерами Фуин и обычными каменными. Вокруг только клоны и геймеры. А вот от Альянса на банкете по последним данным что-то около 2000. Попрощайся с ними всеми. Заряд выпущен, мы трое зависли в воздухе на соскиной птичке. Да вы издеваетесь. Сдали нервы у Кира, когда Мадара поймал мой заряд между ладонями и удержал его там. Он вообще смертный. Вообще-то нет, хмыкнул Саски, с какой-то даже гордостью смотря на свое прежнее воплощение. Ща еще раз херну, буркнул я, выпуская новый снаряд, навстречу которому Учиха выпустил пойманный ранее. Блять, заорал я, формируя максимально доступное мне Сусана и вливая туда тонны чакры. Саски и Кира сделали за моей спиной то же самое. Мое Сусана было всего лишь человеком без кожи, а у партнеров полноценный доспех. Однако за счет влитой чакры пробить мой щит было намного тяжелее, чем их, так что именно я первым принимал на себя удар. Перед взрывом я успел сформировать обычную биджудаму всего за секунду и, видимо, лишь за счет этого мы остались живы, так как эта нестабильная бомба, рванув на середине полета, отразила своей ударной волной часть ударной волны от взрыва двух мощнейших зарядов, что я когда-либо выпускал. Впрочем, могу еще мощнее, если сформируют наконец источник Гьюки и Мататаби у себя. Да и чем я не мешало бы, когда в ушах отзвенело, а ведь Сусана, по желанию, может почти не пропускать звуков, мы спустились вниз. Яркое солнце чуть-чуть щипало кожу, ведь ударная волна к чертям разогнала облака над нами, до горизонта деревьев видно не было. И, думаю, намного дальше, тоже. Боюсь, в стране огня уже никогда не возвысится. Я на ней уже дважды применял эту хреновину, уничтожив огромные территории, а ведь еще один раз зацепил клочок, когда мы возвращали Фу. Где он? Мрачно прозвучало рядом. Мы стояли на лаве, но вреда она нам не причиняла. Достаточно было лишь пропитать наши ноги кьотаном, коим все мы владели. Умер, неуверенно предположил я. Ага, конечно, прорычали у меня над ухом, протыкая сердце. Наруто, кричали рядом. Эта падла раньше просто играла. Он намного сильнее. Раздалось уже с другой стороны. Почему он умирает? Ему же только сердце проткнули. Рини, посмотри, блять, ГМ как-то мозги заторможенно работают. Интересно, а реально, почему я умираю? Рини глянуть, блин, какой Рини, у меня ведь есть сенсорика мля, и эта падла мне перемешала все органы в кашу. Тут надо задавать вопрос, почему я жив еще, а? Ну да, я же не биологическая, а энергетическая жизнь теперь. ГМ боюсь, что лава сварит даже энергетическую. Интересно, А почему я так медленно падаю? Получается, у меня мозги наоборот быстрее стали работать? Черт, не о том думаю. В этот момент я все-таки погрузился в лаву, тут же ощутив свободу. Хотелось развеяться и охватить все вокруг, но я пересилил это желание, став сжиматься в точку. Как же там было? О, как интересно. Кажется, я начал формировать новое тело. Офигительное чувство. Уже точно есть скелет, и он чем-то порастает. Голова появилась раньше всех, я уже могу слышать. Ука. Ха-ха. Думаешь, я дам тебе возродиться? Проорали где-то рядом, и в меня врезался на огромной скорости живой снаряд. А в следующий момент в это же место попал еще один почти такой же, окруженный молниями. Я опять оказался в свободном состоянии, а вплотную ко мне кто-то другой, такой же, ГМ он формируется. А если так, со стороны, Мадара врезался в проявляющееся тело Наруто, сметая еще хрупкое образование, а следом за ним, Саски с сильнейшим чидри, развоплощая обоих. Тело Мадары начало формироваться, проявляясь, как клочки бумаги, но в следующий момент их начало охватывать светящаяся темно-фиолетовая чакра. Только начавшееся собираться лицо Учихи исказилось. На одном месте формировалось сразу два тела, из бумаги и фиолетового тумана, конфликтуя друг с другом. Туман то и дело разбрызгивало вокруг, а клочки постепенно засасывались в туман на то место, где должен был бы быть живот. Постепенно противостояние все больше и больше затухало, клочков становилось все меньше и вскоре не стало совсем. Из воздуха появился Наруто. Получилось, неуверенно протянул Кира, смотря на неподающего жизни парня. Видимо, он во внутреннем мире, буркнул Саске. Я погружусь туда, а ты оставайся тут. Лады, хмыкнул Узукаге. Брюнет подошел к другу, брату, товарищу, все эти слова были правильными, и посмотрел ему в глаза, застывая на месте. Что-то около 5 минут ничего не происходило, а потом из тела Наруто вышел мощнейший выброс чакры всех цветов и оттенков. Когда он достиг Кира, тот схватился за глаза, страшно закричав, а его тело подхватило потоком плотной энергии, нанося попутно раны и ожоги, и понесло в направлении востока. «Как интересно, ты смог запечатать меня, словно биджу?» «Да, только вот твоей воли не хватит, чтобы одолеть такого, как я, даже здесь». «Так тут ведь не только я», — хмыкаю. «На специально мною созданном острове подальше от остальных появляются по очереди Мототаби, Какуа, Хва, Курама, Гьюки, Чоми, Сайкин и Исабу. Ну и что теперь?» Мадара не стал отвечать на риторический вопрос и рванул на нас. Примерно в середине боя появился откуда-то Исаске, без слов вступив в схватку. «Вскоре мы полностью обездвижили Учиху светящимися лианами», как мое воображение воплотило здесь тиски воли всех присутствующих. Саске, Какуа и я стали вычерчивать фуин, полностью запечатывая Мадару. «Думаете, все будет так просто?» – зашипел он, а в следующий момент я ощутил непонятные колебания. «Что он делает?» Удивленно смотрю на Саске, получая ответ на свой вопрос уже в следующий момент. Чакра Мадары все еще была в моей СЦЧ. Не знаю, что он с ней сделал, но тело он разрушил полностью, напоследок образовав небольшую брешь в печати на моем животе. Будь здесь лишь Курама, мы бы ничего и не заметили, но штука в том, что я напихал к себе 9 биджу, ту его кучу душ, да еще демона и самого Мадару. Действия Учихи были подобны игле, уколовшей едва ли не лопающийся от давления шарик. Если бы я не надувал бы его так, если бы... Попробуй теперь возродиться в том, что будет снаружи. Энда, а ведь там сейчас реально чакра всех биджу, всех шиноби, чьи души я поймал, да еще и самого Мадары, плюс Марьё. Учиха даже в таком положении умудрился закончить бой в ничью. Благо, что как только я почувствовал колебания, то максимально ускорил здешнее время, так что в реальности не прошло и 1/4 секунды. Саске, уходи. ГМ, значит, ты сейчас тут помрешь, а дальше, новый мир, я с тобой. Захохотал брюнет, а в следующий миг я почувствовал грубую ломку моих каналов, по которым в меня в мой внутренний мир влезла душа друга. С ума сошел, придурок. Бля, уже поздно. Кушину выпусти, хмыкнул он. Да, наверное, так действительно будет правильно, хмыкаю. В следующий миг душа Кушины улетела по связывающей с ее нынешним телом нити, а за ней вылетел Хан. Заканчиваем, повернулся ко мне брюнет. Ага, хмыкаю, подавая последний импульс в созданные фуины, Учиху оплетает деревянный кокон, оставляя открытым только лицо. Красивый я ушел, да и ты, Саске, тоже. Асура, если продолжишь так ускорять время, подошел Какуа. Да какая разница, хмыкаю. и так подыхаем. Кстати, давайте сливайте свои источники, пока есть время. Думаешь, а чего нет? Раз уж так девки плясать стали, то закончим все в этом мире. Хорошо, вас приветствует система Геймер. Угу, и тебе привет. Куда же мне пойти дальше? Я хочу сразу два мира. Но ГМ, а почему бы и нет? Интересно, получится? Все-таки много потоков мыслей ее сохранились. Значит, я могу в теории создать сразу две аватары? Попробуем схе. Всегда знал, что я гений. Осталось только выбрать, в кого попадать. ГМ и кому достанется матрица тела? Обоим? Серьезно, можно обоим? Но не будут же у каждого из нас по двое соски, двое мадар, двое курам, значит, эти души должны будут перераспределиться как-нибудь. Хорошо, а, понятно, я их и должен перераспределить. В таком случае, пролог и первая глава. Пролог. Вас приветствует система Геймер. Угу, и тебе привет. Куда же мне пойти дальше? Я хочу сразу два мира. Но ГМ, а почему бы и нет? Интересно, получится? Все-таки много потоков мыслей ее сохранились. Значит, я могу в теории создать сразу две аватары? Попробуем схе. Всегда знал, что я гений. Осталось только выбрать, в кого попадать. ГМ и кому достанется матрица тела? Обоим? Серьезно, можно обоим? Но не будут же у каждого из нас по двое соски, двое мадар, двое курам, значит, эти души должны будут перераспределиться как-нибудь. Хорошо, а, понятно, я их и должен перераспределить. В таком случае, если я все еще здесь, значит, в Паттериану ушел другой поток сознания. Не повезло, магия, все Биджу и друг пойдут туда, а мне останется сомнительное соседство с мадарой в подсознании и всякое разное. Ладно, в конце концов, чего это я загрустил? Меня ждет новый мир и новые впечатления, новые знания и друзья, новые противники, еще один виток моей вечности. Родиться, может родиться принцем Зука, или почившим сыном Айра, уж с таким-то батей. Да, еще варианты, из известных мне есть Анк, и всем он хорош, да только является одним из воплощений великого духа Равы, у которой непонятные цели и желания, а потому лучше бы мне не пытаться лезть в это тело пока что. Есть еще сын адмирала Огня Чана, Сока, сын вождя племени Воды. Блин, достало. Знакомые. Значит так, возраст пробуждения, 16 лет. Семья, отец, мать, оба маги. Что еще? А все, в принципе, больше-то ничего и не надо. Поехали. Глава 1. То, что великий рандом и полторы сотни игроков в предыдущем мире сделали свое черное дело, я понял сразу. Как не понять, если я даже глаза открыть не могу, тела не чувствую и вообще, кажется, я закопан заживо. Напрягая все мускулы, которые явно были сейчас далеки от здорового состояния, я смог пошевелиться. Голову явно присыпало не сильно, судя по поступившему ко мне воздуху. Однако я до сих пор не мог даже разлепить глаза, не говоря уже о том, чтобы пошевелиться. Что удивительно, но спустя минут 5 стали возвращаться ощущения тела, а еще через какое-то время мои глаза все-таки разлепились. Ну, что я могу сказать, теперь опасность несколько уменьшилась, по сравнению с прошлыми разами. Почему? Потому что закопан я был отнюдь не в земле, а в снегу. Понятно стало и почему тело не чувствовалось. Холод. Только вот я холода не боюсь, а потому замерзнуть мне не грозит. Это плюс. Теперь о минусах. Снег весьма сухой, а потому чем дольше я тут лежу, тем тверже он становится внизу. Будь он мокрый, я бы смог потихоньку расковыряться. Только вот теперь не получится. Стоит мне провести в этом гребаном месте хотя бы сутки, и я вряд ли отсюда выберусь вообще. И что-то мне подсказывает, что если я и был магом, то точно магом воздуха или земли, но никак не воды или огня, иначе выбрался бы давно. Я напрягался изо всех сил, двигался, как червь извивался. Только спустя целый час мне удалось освободить одну руку. Затем дело пошло быстрее. Сильно мешала корочка льда на поверхности, которая, кстати, покрыла и мою шею с головой, правда не сильно, за счет чего я и сумел вообще ее расколоть и вытащить голову из-под снега. Только спустя еще полчаса мне удалось вытащить туловище, а затем и освободить ноги. Выбравшись из ямы, я лег на снег и захохотал, смотря в чистое и светлое небо. А вот дальше настало время воспоминаний, которые меня удивили. Если бы я точно не знал, что в буквальном смысле являюсь сознанием системы, то точно бы подивился ее чувству юмора. Так извратиться, это надо уметь. Да, я хотел родиться в семье двух магов, чудесно. Именно так и произошло, только маги были, внимание, огня и воды. А как результат, ни одного из даров. Офигительно, правда? Ну, продолжим концерт по заявкам. Родители правильно, погибли. Родственники со стороны отца усыновители взять к себе отродье водной девки отказались. Результат – приют, где юный ребенок страстно возжелал служить в армии и попал туда на свою голову. Дальше вообще чудесно. Южное племя воды, плен, казнь. Я-то думал сначала, что попал в какого-то охотника, а оказалось, что у них так принято казнить. Оставляют телогрейку, а часто дают новую. Закапывают в снегу и поливают сверху водой. Телогрейка не дает сразу замерзнуть, поэтому человек чувствует, как медленно, но верно его вымораживает изнутри. Вода на голове быстро замерзает и вскоре не дает пошевелить шеей и открыть глаза. Если удается все-таки двигать головой, то осколки льда режут кожу. Какие, однако, тут затейники водятся. А в каноне только народ огня был жутким-жутким и страшным-страшным. Пора бы уже сделать сие. Хватит откладывать. Статус. Игрок. Имя. Лейлангви. Раса. Человек Узумаки, энергетическая форма, уровень, 18, опыт, 1345-1800, возраст, 16 лет, класс, ниндзя-энергет, подкласс, шиноби, маг-стихийник, сила, 17, ловкость, 17, выносливость, 18, интеллект, 16, мудрость, 22, воля, 33, харизма, 13, классовые характеристики, маг-стихийник, духовное ядро, 23. Духовная энергия. 12. 1200-1200. Контроль. 16. Ядро воды. 0. Ядро земли. 0. Ядро огня. 0. Ядро воздуха. 0. Свободных очков характеристик. 0. Свободных очков предела. 0. ЕС. Я знал. Ну не может быть у двух магов сына не мага. Не может. Если я хоть что-то понимаю в этом интерфейсе, а понимаю я много, то показатели выше 3. Это уже уровень непростого человека, а якобы бездарность в магии связана с отсутствием развития ядер стихии, которые, если я правильно понимаю, отвечают за, как раз, наличие дара к разным элементам. Все просто и ясно. Теперь надо где-нибудь добыть еды и одежду. Телогрейка, круто, да только она мне нафиг не нужна. Штаны сгодятся на первое время, но вот все остальное, однако, и выкидывать тоже не дело. Пусть хоть тело как-то защищает от порезов. Не мерзнуть в таком месте – огромное преимущество. Племя воды вынуждено носить тяжелые и неудобные одежды, тогда как я двигаюсь легко и свободно. Ну да, после доспехов-то народа огня, телогрейка кажется пушинкой, хотя и весит кило 4. Минут 10 я сооружал на месте, где был закопан ранее, сугроб, типа замело. Насколько мне известно, племя воды устраивает такие казни недалеко от поселения, после чего утром приходит проверить окончательную смерть пленника. Оставшуюся ночь я обтачивал кусок льда, чтобы было хоть какое-то оружие. Неудобно, конечно, но нанести один удар хватит. Спустя часа 3 после рассвета, из-за сугробов послышались голоса. Двое воинов. Всего двое или целых двое, это как посмотреть. На моей стороне был лишь эффект неожиданности, а если я не справлюсь и после этого смогу убежать, то за мной начнется охота. Кожа чуть посинела, хотя холода я и не чувствовал, так, легкую прохладу. Вот парочка подошла к холмику, наваленному мной, вот один воткнул копье в снег и уселся рядом, а другой начал раскапывать уже своим копьем белое крошево пора. До этого я лежал, присыпанный снегом. Рука сжимает льдину и мое тело стремительно вырывается из-под белого наста. Очень удачно севший ко мне спиной человек оборачивается на звук. Его лицо еще успевает скорчиться в какой-то гримасе, как кусок льда впивается в рот, а мне за счет этого удается схватить и вырвать копье у него из рук. Тычок заточенного лезвия в лицо труп. Остался один. Победить было не так уж и сложно, как казалось. Несмотря ни на что, у нас была примерно одинаковая физическая форма, тогда как груза в виде меховой тяжелой одежды на мне не имелось. Пусть мех и защищал противника лучше, но я сумел нанести ему несколько несерьезных ран, которые, тем не менее, выпускали кровь сквозь кожу вовне. Еще один удачный выпад позволил мне поразить ногу, что практически автоматом подарило победу. В вещах убитых нашлось немало полезного. В первую очередь, еда. Вяленое мясо непонятно кого, да и неважно, в принципе. Все было съедено быстро. Голод утолен. Кроме еды я присвоил еще и оружие. Себе я оставил копье, нож и бумеранг, закопав остальное в один из сугробов рядышком. Вдруг, да пригодится, хотя вряд ли я, уйдя отсюда, сумею потом найти это место, не говоря уже о конкретном сугробе. Тела я тоже оттащил немного и присыпал снегом, заодно затер и следы волочения. Если их будут искать, то найдут не сразу, а когда найдут, то я уже буду точно не здесь. Одежду мне позаимствовать так и не удалось. Точнее, я побрезговал. Нательник, пропахший потом, да еще и немного заляпанный кровью нафиг. Лучше уж мою телогрейку. Впрочем, нательник я все-таки взял, убрав в инвентарь. Стукнув себя по голове, раскопал и остальное оружие, свалив туда же. Быстро прикинув, откуда встало солнце и пришли горе вояки, я понял, что поселение племени воды на юго-западе. Куда идти было тоже ясно, на север. Никаких новостей о пришествии аватара я ранее не слышал, а значит его еще не было. Более того, сейчас еще даже принца Зука не изгнали, а значит основная история все еще впереди. Были и насущные вопросы, к примеру, что мне есть, когда опять проголодаюсь. Кусочки мяса еще оставались, но было их весьма и весьма мало, примерно горсть. Конечно, можно было бы кого-нибудь поймать, но как бы приготовить еду, завялить, времени у меня не так уж и много. Придется жрать сырым, что только не сделаешь, чтобы выжить. Впрочем, прежде чем я действительно начну есть сырое мясо, предпочту довести себя до предобморочного состояния. Эх, где ты, магия огня, когда так нужна? Крупная добыча мне действительно попалась и весьма скоро, часа через три пути. Проблема была в том, что добыча была уж очень крупной. К сожалению, охотиться я особо не умел, а навыки прошлой жизни они тоже не слишком-то развиты. Да и если бы было иначе, то найти здесь хоть кого-нибудь живого нереально. Живого и слабого, сильный, вон он стоит, Мишка, белый, рыбу ловит. В чем проблема? О, проблема в том, чтобы его убить. Кто думает, что медведь не опасен, тот тупой идиот. Недаром этого зверя зовут царем леса, совсем недаром. Пусть здесь у меня и белый, а не бурый медведь, но от этого не легче. Пробить его мех очень тяжело, я уже не говорю, что и победить непросто. Незамеченным мне подойти к медведю удалось, благо что ветер я определить сумел, а сам он больше был занят рыбой, чем окружающим пространством. Дальше, проблема. Ну вот стою я за спиной зверя, а что делать-то? Ударить? Куда? У него везде жир. Даже если и пробью шкуру, то меня загрызут. Какие еще варианты? А никаких особо и нет. Только если, ну, или пан, или пропал к чертям. Специально скрипнув снегом, а потом еще и еще, я добился того, что Мишка начал медленно оборачиваться в мою сторону. Как только его голова оказалась в зоне досягаемости, я тут же ткнул в морду копьем, метя в глаз. К сожалению, хорошие копья племя воды явно делать не умело, глаз я ему выколол, да только дальше не вошло. Зато о дурости моей затеи сообщил на всю округу громогласный яростный рев. Зверь прыгнул быстро и мощно. Я едва успел откатиться, подставляя заодно под неудобным углом копье. А вдруг, да пробьет, пробило, лапу. Слегка, настолько слегка, что даже крови видно не было, зато яростный зверь быстро кинулся на меня, пытаясь достать лапами. В последний момент я опять смог откатиться, предварительно воткнув копье в снег под острым углом. И снова удача. Мишка опять насадился, только вот ненадежное оружие с треском переломилось. И откуда только они здесь, хрен знает где, в жопе мира, где повсюду лишь снег, берут дерево. Да и костры им надо чем-то топить. Интересно. Достав второе копье из инвентаря, я сумел таки выколоть медведю второй глаз. Зверь начал беспорядочно метаться вокруг, а я скакал, делая частые выпады, и иногда мне даже удавалось его ранить, да только все было почти бесполезно. Единственная ощутимая рана, за исключением глаз, на груди, куда угодило сломавшееся копье, но и она не серьезная, а скорее средней тяжести. Мишка даже не сильно замедлился. Помня прошлый опыт, я стал пытаться достать его лапы, но и это результата не принесло. Тогда я начал рычать. Да-да, рычать. Зверь меня слышал, рвясь на мой голос. Я пытался заманить его во вскрытую им же самим дырку во льду, и у меня вышло. Медведь с ревом упал в воду, откуда тут же попытался выбраться, и это даже ему удалось. Когда он уже стоял на берегу, я со всей силы, подстегиваемый волнами адреналина, схватил обломок прошлого копья и воткнул в то место, где раньше был глаз. Мишка дернул в последний раз залитой кровью мордой и затих. «Бля, я это сделал», — тихо бурчу на русском, откидываясь на снег. Мишка сразу же принес одно очко силы и новый уровень. Закопавшись в сугроб, я отрубился от мира на полтора часа, чтобы распределить статы. Что поделаешь, без магии огня здесь будет не просто выжить, так что она мне нужна как можно скорее. Дальше была разделка туши. Куски мяса тут же отправлялись в инвентарь. С магией я решил экспериментировать позже, когда я, по моим подсчетам, сумел добыть себе килограмм 10 на пожрать. Мною было вскрыто что-то, что явно для вскрытия при разделке туши не предназначено. И так неприятный запах дополнился новыми ужасными ароматами. Я поспешил оттереться в снегу, ибо оставшаяся туша была явно испорчена. Магия огня тоже тяжелый момент. Я никак не мог понять, как же ей пользоваться. У меня имелся некий опыт работы с энергией, но здешняя магия, впрочем, могло быть так, что я попросту не имею ее в достаточном количестве. В любом случае, медитировать сейчас было явно лишним, что подтвердили появившиеся вдалеке люди. До них было километров 5, так что я не сильно беспокоился. Сбежать от этих, когда они нагружены, а я нет. Когда я могу в любой момент закопаться в сугроб и ищи меня свищи. Серьезно? Да проще простого. В крайнем случае прыгнув в какую-нибудь лунку, благо что дырок во льду вокруг много. Если я все правильно понимаю, то еще севернее будет океан, а сейчас лед примерно от метра до двух толщиной, кое-где доходя до совсем тонких участков. Благо что мне провалиться не смертельно, а вот преследовать меня на такой местности самоубийство, если по-простому. Развернувшись, я неспешно пошел далее на север. Спустя лишь 3 часа, за которые я, специально издеваясь над немогущими передохнуть людьми, успел сделать аж 4 привала, расстояние между нами сократилось до примерно 200 метров. Идущие ранее быстрым шагом, они еще больше ускорили темп, однако даже мне отсюда было видно, что воины сильно устали. Ага, под ногой треснуло. Быстро оглядев местность, я аккуратно лег на бок и подкатился по начавшему издавать подозрительные звуки льду. Бы-бы, сюрприз будет. Встав с другой стороны от коварной ловушки природы, я выставил перед собой копье и стал ждать. Какие вы, однако, упорные, насмешливо встречаю своих противников. Заткнись, ублюдок. С ненавистью выплюнул один из них. Отряд племени воды устроился как раз напротив черты. Еще пару шагов и они провалятся. И это мне говорят люди, пытавшиеся меня заморозить заживо. До чего мир дошел? Ну так что, вы будете нападать или нет? Ты так надеешься победить? Придержал командир самого ретивого и подозрительно начал оглядывать все вокруг. Плохо. Делаю шаг вперед и приглашающие машу копьем. А почему нет? Вы все уставшие и нагруженные. Я отдохнувший и легкий. В таком состоянии у вас даже впятером нет шансов. Ну так что, мне самому еще и нападать что ли? Это будет забавно. Да пошел ты. Зарычал тот, что был по левую руку от командира, сделав шаг вперед, а затем еще один. В кольцо его. Коротко бросил воин, а я сделал еще пару шагов вперед, чувствуя, как подо мной проминается лед. Приминается, но не трещит, что радует. Воины обходят меня по кругу в 3 метрах, выставляя вперед копья. Делают шаг, другой бы-бы. Я кидаюсь на того, который стоит ближе всего к достаточно толстому участку льда. Он выставляет вперед копье и проваливается. Мой толчок для прыжка стал последней каплей для держащей 6 мужчин льдины. Мгновенно все, кроме меня, оказались в воде. Я же сумел 2 раз оттолкнуться от того самого воина, намочив лишь ноги и сумев выбраться на берег. Надо отдать мужикам должное. Будучи сильно уставшими, да еще и в меховых одеждах, они все смогли выбраться на лед, да только бесполезно. Кто-то даже смог встать, да только много ли помашешь копьем после изнуряющего марша, купания в ледяной воде, да еще и в одежде, полностью пропитанной морской влагой. Думаю, одна шуба сейчас весит килограмм под 10, если не больше. Таким образом у меня появились запасы еды, копий, всяких амулетов и прочего. А еще сразу 1/2 опыта до нового уровня. Жизнь начинала налаживаться, но до спасения было далеко. Предстояло свалить из ледяной пустыни, где я оказался. Выживать тут очень непросто и пусть мне легче, чем многим, но я предпочту царство земли. Погони больше можно было не опасаться. Они и этих-то, судя по запасам, не меньше, чем на неделю отправляли. А уж когда там забеспокоится, ищи меня свищи в этом царстве льда. До вечера я брел на северо-восток, забрав у всех воинов их нательники, представляющие здесь мягкую свободную одежду. Я достал еще и прихваченный ранее, выбирая самый лучший. Мой выбор пал на 3 вещи. Остальное я выкинул, а выбранные варианты тщательно прополоскал в воде, выжал и закинул в инвентарь, оставив 1, на который сменил телогрейку. Вода постепенно, я думаю, высохнет. Пару шубок, Кстати, я тоже запихал к себе в заначку, из тех, что были не заляпаны кровью. Не знаю, насколько они ценны, но вдруг, да пригодятся, это в каком-нибудь Басингсе может быть тепло круглый год, а в ближайших к Южному полюсу землях наверняка часто наступает зима. Спал я вполне себе неплохо, закопавшись в снег. Очень удобно оказалось, да хотя вряд ли со мной многие согласятся. А вот наутро я сел медитировать. Первым же неприятным открытием стало то, что магия огня закрыла для меня все остальные пути. Ну как, закрыла, у этого тела существовала своя особая энергосистема. Ядра четырех стихий я тоже нашел. Почти шоком стало для меня то, как местные, оказывается, покоряют стихии. Чем-то это напоминало технику кукольников Суны. Нити. Множество нитей вырывалось изо всех частей тела. Нужный элемент наполнялся специально преобразованной энергией, к которой цеплялись нити, проводящие волю мага напрямую. Чисто в теории для этой системы вообще не нужны были движения, на практике же с помощью движений очень легко было влиять на нити, связывающие мага и элемент. Выделялась тут только магия огня, при использовании которой не требовалось ничего наполнять. Энергия уже сама по себе была огнем. Ну так вот, в моей энергетике был лишь один канал от основного ядра с духовной энергией, к ядрам стихий. И я этот канал собственноручно прицепил к ядру огня, только вот не на того напали. Я еще и псионик, так что придумаю, как бы мне сварганить еще один каналчик. Правда, вырисовывалась новая проблема. Каждый канал отрезал себе равное количество энергии с остальными. Другими словами, создав себе канал к магии, скажем, воздуха, я, как маг огня, стану слабее вдвое. Заодно мне удалось почувствовать сразу около десятка аномалий. Две из них весьма сильные. Одна, глубоко подо льдом в стороне, и я, кажется, знаю, что это такое, а точнее, кто это такой. Вторая же, если это то, о чем я думаю, то даже не знаю, насколько мне повезло или не повезло. В любом случае, у меня пока дальнейшего плана действий нет, так что отправиться проверить – не самая плохая идея. Ух, ни хрена себе, протянул я, увидев это. Примерно дня за три я сумел добраться до интересного местечка. Леса, который рос прямо из снега. И чем дальше вглубь, тем больше он менялся. Деревья становились вообще какой-то непонятной породы. Снег из-под ног ушел, появилась земля и ручьи. Непонятные животные, странного вида туманные змеи, летавшие в трех и выше метрах над землей. А самое главное, все это явно было не настоящим. Я прекрасно чувствовал, что это иллюзия, что это место постепенно умирает, а то, что я вижу, попытка показать то, что здесь было раньше, много-много лет назад. В центре необычного места была она, большая полусфера, примерно метра 2,5 в высоту, стенка черная с молниевидным узором, полупрозрачная, а изнутри бьет непонятный фиолетово-синий-белый свет. Он словно пытался вырваться, но не мог. ГМ, выходит, я не ошибся. Судя по всему, это был именно тот самый портал в мир духов. А главное, источник жизни в этих суровых местах. Не думаю, что на Южном полюсе осталось много рощ. Да, ничего не скажешь. Удружил всем первый аватар, сильно удружил. Тьфу, да и только. ГМ, лезть или не лезть? У меня-то есть имбовая способность, чтобы преодолеть любой барьер и преграду, а была не была. Живем только один раз, а то, что в моем случае это не так, лишь повышает мою решимость. Поехали, мир духов, жди меня. Телепорт. Вывалился я из столба света кувырком. Мда, опыц, даже отсюда мне открывалось по-настоящему грандиозное и красивое зрелище. Огромное пространство, два столба света, вокруг них две гигантские воронки, переходящие одна в другую, между ними злополучное дерево темница вату. Ну что же, величайший дух этого мира, давай посмотрим на тебя, что ли. Пойду потихоньку. Смертный. Дух был действительно красив и величественен. И совершенно не такой, как в мультфильме. Гигантский глаз бездна, что буквально засасывал, необычные, все время меняющиеся и переливающиеся узоры, ну и размер, конечно же. ГМ, а что о тебе скажет система? Имя. Вату. Раса. Духовная сущность. Уровень. 8762. Возраст. 42378 лет. Класс. Творец. Сила. Ловкость. Выносливость. Интеллект. 678. Мудрость. 1269. Воля. 1984. Харизма. 962. Духовная энергия. 4394. 439 400 439 400. Духовное ядро. 3267. Угу. 8762 уровень. Воли почти 2000. Это его я собрался подчинять. Да, интересно, может свалить куда подальше, пока тут меня по винтикам не разобрали. 42 тысячи лет. Да, как его кара смогла завалить-то? А, так, спокойно может, если ему предложить способность геймера, блин. Да тогда он лет через 10 все окрестные миры подчинит. Не совсем, хмыкаю, внутренне меланхолично ожидая, что сейчас меня будут некрасиво подчинять. Не лги мне, как-то устало откликнулся дух. Я вижу, что ты смертен. Тебе сейчас должно быть что-то около 18 годичных циклов, по которым вы меряете время, верно? 16 лет, только вот на самом деле мне что-то около 60. Ты не врешь, я это чувствую, но это и не соответствует действительности. В голосе этого существа послышался небольшой интерес. Вопрос, не разъяснишь, а то вы сами еще не догадались. Действительно, тут нет ничего невероятного. Помнишь свои прошлые перерождения, не так ли? Зачем ты пришел, не совсем человек, а вы? Нет, я не могу прочесть твои мысли. Эта пленка лишь кажется простой, на самом деле же подобная защита может держать такую сущность, как я, еще многие тысячелетия. Снаружи она ослабла, но вот внутри все еще крепка, и до того, как я смогу ее разбить, пройдет еще не одна эпоха. Боюсь, эту великую битву я пропущу, приходи лишь на следующую. Я пришел изначально, не буду врать, чтобы попытаться подчинить тебя. У меня был опыт подчинения почти тысячелетних демонов, только вот ты оказался могущественнее даже не на один и не на два порядка, так что теперь я предпочту просто поговорить и уйти. Вот как, и чего же ты хотел добиться, подчинив меня? Рава создала аватара, человека, что может повелевать четырьмя элементами. Эта сущность все время перерождается, подключая к себе новые души и связывая их с духом света. Я хотел стать таким же аватаром, но связанным с духом тьмы. Ван, с интересом спросил Вату. Верно, он стал первым аватаром, правда лишь второе перерождение сумело одновременно управлять четырьмя элементами, Ван мог лишь чередовать их, однако у меня есть секрет, благодаря которому я, думаю, смогу обойти этот момент. Даже так, хорошо, я не против выйти отсюда и на таких условиях. Какие у меня гарантии, что ты не подчинишь или не убьешь меня? Как мне тебе поверить? В существующей ситуации никак, если сам что-нибудь не придумаешь. Хорошо. Я оскалился и телепортировался прямо сквозь преграду, отделявшую Вату от остального мира как людей, так и духов. Что? Вот теперь дух действительно удивился и, надо отдать должное, в мысли лезть не стал. Попытавшись меня полностью подчинить или разрушить мое сознание, даже уничтожить душу, ты все равно мало чего добьешься, уж поверь, есть у меня возможность пережить даже такие методы. Ага, система, как-никак, сущность совершенно другого порядка, нежели Вату. Каким бы крутым он ни был для меня сейчас, для системы он не слишком отличается от обычного человека. Да, убиение, а другими способами ты не сумеешь выйти отсюда. Наших общих сил не хватит, чтобы пробить эту преграду изнутри, а преодолеть ее без полностью свободной воли я не смогу. Тебе придется выполнить наше соглашение, иначе ты просто останешься здесь. Вряд ли теперь даже ты сумеешь обмануть меня, если и хотел. Не хотел, черт, он просто подавляет. У меня коленки трясутся. Та завеса нивелировала почти все воздействие этой сущности, оставляя лишь небольшую крупинку из общего океана. Ту небольшую речь я еще сумел проговорить, внутренне холодея, но сейчас я уже сказать не смогу ничего в принципе. Же есть с кем я сейчас связываюсь. Я изначально собирался исполнить свое слово. Как только отзвучал последний звук, Вату уменьшился в размерах до 1,5 метра в длине и влетел в меня, заставив тут же потерять сознание от мгновенно начавшихся изменений. Очнулся я во все том же дереве, но уже один. Тут же сев в медитацию, я начал исследовать свою энергетику, отмахнувшись от системок. Что же это было познавательно? Мощнейшее духовное ядро, свернувшееся в точку рядом с моим. При этом почти вся его сила уходила на сдерживание самого себя, потому что иначе меня бы с гарантией сожгло бы от одного присутствия такой мощи здесь. Энергетические каналы размножились многократно. Изменений было много, очень много, и разобраться со всеми ими я вряд ли бы смог сам, но на то у меня имеется иной помощник. Уровень плюс 34, духовное ядро плюс 6, интеллект плюс 11, харизма плюс 2, очки предела плюс 1, разблокированы все ядра стихии плюс 2, духовная энергия плюс 10, новый резерв духовной энергии, вату 4394, 439400, заблокировано. Недостаточно развито духовное ядро. В подсознание переведен новый пласт информации. Начата работа навыка структурирования информации, предполагаемое время окончания работы. 3462 года показать более точное время. Вскочив, я едва плясать от радости не начал, однако вскоре мне таки удалось успокоиться и начать думать. А подумать было над чем. 34 уровня, это много, это дохрена, если быть совсем уж откровенным. Да только была и проблема, как минимум очков 40 мне придется вложить в духовное ядро, а лучше, больше. Я уже видел в своей энергетике, насколько могущественен вату. Мне совершенно не улыбается мысль рано или поздно развоплотиться к чертям от того, что я не могу сдержать даже остаточные эманации этой мощи. Светлому аватару хорошо, ему в этом помогают души едва ли не тысячи перерождений до этого, хотя, уверен, у первого десятка светлых были похожие проблемы. Чувствую, провалялся я в мире духов долго, как минимум полсуток, ибо есть хочется весьма и весьма немало. Быстро запихав в рот кучу вяленого мяса и прожевав все это в сухомятку, а затем залив водой из фляжки, взятой у мертвых воинов племени воды, я быстро раскидал новые статы. Предел, в духовное ядро, туда же и полсотни обычных статов. Духовную энергию я довел до 34 очков, контроль, до 40. Ядра огня и воды стали по 11, а воздуха – 3. В физические показатели не отправилось ничего. Вот и ушла сотня статов почти в никуда, если прикладывать к реальному миру, энда. Итого я снова задрых, но уже на двое суток с хвостиком. Что-то много я сплю в последнее время. При пробуждении система порадовала сообщением об увеличении количества духовной энергии до 35, что было весьма удачно. Отчего он увеличился? Мир духов. Да еще и такое место удивительно, что вырос лишь этот параметр и лишь на единичку. Насмешливо оглядев преграду Равы, которая для меня ничего и не значила вовсе, я телепортировался прямо сквозь нее и потопал к порталу на Южный полюс. Прыгнув в него, тут же телепортировался вперед, чтобы меня не размазало об купол, оказавшись все в том же лесу, из которого ушел. Благодарно провожу по стволу странно скрученного дерева и выпускаю свою духовную энергию вовне. Чувствую, как растения в округе жадно впитывают новый глоток жизни, передавая его своим собратьям. Теперь они протянут на пару месяцев дольше. ГМ, какое прекрасное чувство, задумчиво зажигаю пламя на своей руке и смотрю на горящую ладонь. А так, другая рука, небрежно раскрытая, поднимается на полусогнутом локте вверх и следом за ней устремляется столбик воды, в который влетают все новые и новые капельки. Ну держись, мир, новый аватар на пороге. Ха-ха. Глава 2. Еда у меня была, благо что запасы 5 воинов на 7 дней, это запасы для меня на месяц, даже если есть, не сильно экономя. Другое дело, что были там только вяленое мясо, чуток рыбы и непонятные лепешки, по-видимому, из костной муки или еще чего-то такого. Не сказал бы, что сильно вкусно, но питательно. Нашелся даже кусок сала, который также пошел впрок, заняв свое место в инвентаре. Соваться в поселение воды я не хотел, да и зачем, у меня был иной способ преодолеть расстояние от этого чертового места до ближайшей земли. Магия. Почти 2 недели я тренировал магию воды, получал уровни 3, если быть точным. Все это также было вложено в водную стихию и принесло свои плоды. Пусть для настоящего овладения водой необходим был учитель, однако и так я вполне недурственно ее контролировал для новичка. Грубые манипуляции, однако ничего больше мне нужно и не было. Пусть я не мог создать водяной хлыст или контролировать форму замораживаемого куска льда, зато я мог отталкивать от себя воду и поддерживать лед замерзшим. Даже рыбу ловить с помощью магии смог. Хотя поймал я такого-то лишь дважды, однако мог же. Эх, мне бы сейчас чакру, да только СЦЧ у этого тела нет, да и перебежать море на тех небольших запасах, что я сейчас имею, не смешно. Прямо вот совсем не смешно. Здесь не 5 километров и не 10. Когда еда начала подходить к концу, я понял, что моих навыков просто недостаточно для пересечения водораздела даже до Южного храма воздуха, Чьи острова, если я правильно помню, отсюда ближайшие. Да и даже если у меня выйдет так натренироваться, то я просто не дойду туда. Сдохну от голода в пути. Так пришла идея все-таки посетить деревню Воды. Естественно, не днем. Пройти в поселок было весьма непросто. Выглядел он, кстати, не так убого, как в оригинале. Ну, это и понятно. Пусть магов уже и забрали, однако воины и большинство мужчин все еще тут. Они-то и сторожили входы в деревню, вокруг которой, явно еще со времен магов Воды, осталась медленно разрушающаяся стена. Разрушающаяся она, разрушающаяся, да только все равно 3,5 метра. Много, только не для мага воздуха или воды. Я, конечно, не воздушник, а водой владею весьма убого, по сравнению с настоящими магами, да только тоже кое-чего могу. Аккуратно подойдя к стене под покровом темноты, я стал лезть вверх, заставляя лед таять там, куда совал руки и замерзать, когда хватался за него. Неприятно и неудобно, когда рука вдруг примерзает ко льду, но зато не свалюсь. Минут через 5 я сумел вскарабкаться на стену, перевалившись через нее. Вниз было проще. Аккуратно подтащить магией снег вокруг в большой сугроб и спрыгнуть в рыхлый снег, после чего заставить его растаять, а воду стечь с одежды. Никем не замеченный, я оказался в стане врага. Что надо сделать первым делом? Точно, вести себя естественно. Это не военная крепость, а обычный поселок. Да, большая часть жителей ночью спит, но не все же. К тому же, на мне одежда племени Воды, а сейчас сумерки. С момента моего побега прошел целый месяц, вряд ли кто-то хорошо помнит мое лицо, а учитывая темень вокруг, когда свет дают только тонюсенькие месяцы звезды, хотя последних и было много, вряд ли сейчас я буду узнан, во всяком случае, я надеюсь на это. Тихонько крадясь меж ледяных домиков, я пробирался к пристани, благо что деревня находилась на берегу. Не то, чтобы я крался, нет, походка у меня была нормальной, но шел я неспешно, стараясь не хрустеть утоптанным снегом, уже превратившимся в лед. Ба, да я везунчик, подумалось мне. Около пристани были лодки, но также здесь висела и еда. Рыба и мясо вялились именно в этом месте. Или для веления необходим жар, не знаю, как называется этот способ приготовления точно, но именно в этом месте я мог одним махом добыть и припасы, и лодку, что было весьма удачным. Чуть воровато оглядевшись, я заметил лишь одного человека метрах в 15, что-то делающего с веревками. Аккуратно срезая ножом рыбку и куски шедевров здешней мясной кухни, я тут же закидывал их в инвентарь, потом спокойно залез в ближайшую лодку. Движение руки, после которого она сжимается в кулак, замораживая веревку. Удар рукояткой ножа, одновременно другой рукой, сжатой в кулак, кручу кистью. Слышен неприятный хруст в тишине ночи и лодка потихоньку отдаляется от берега. Со всей силы, что у меня есть, отталкиваюсь от льдины, слыша на берегу крики. Тот человек, на которого я ранее не обратил внимания, привел несколько воинов, правильно решив, что сам не справится. Выпускаю на берег самую мощную, на которую способен, струю пламени, одновременно рукой подчиняю что-то около половины кубометра воды и затаскиваю ее на лодку. Ложусь на дно и заставляю воду заледенеть щитом, а оставшимися на свободе руками работаю, создавая течение, несущее утлое суденышко вдаль. Стрелы стучат по льду, заставляя его трескаться, но часть моего тела заботливо защищена лавочками, смастеренными на лодках, а лед вышел достаточно толстым. Я совершил лишь одну ошибку, когда решил, что все уже кончено и снял с себя покров льда, усаживаясь на одну из лавочек и смотря на зажегшиеся в поселке огни. Шальная стрела на излете попала в левую руку. Хорошо, что не в правую, но все равно очень, очень неприятно. Сжав зубы, я выдернул древко, благо что наконечник не застрял. Боль была сильная, очень, но не смертельная. Зачерпнув ладонью морскую воду, плескаю ее на рану, тут же сжимая кулак, заставляя кожу покрыться корочкой льда, после чего одной рукой в 6 движений освобождаю мое транспортное средство от излишней влаги и ложусь обратно на дно, доставая шубу убитых мною воинов. Постелил ее, сворачиваюсь под лавками и засыпаю. Очнулся я уже на следующий день. Рука неприятно болела, несмотря на легкую анестезию льдом, который и не думал таять. Достав из инвентаря немного сворованной вчера еды, начал перекусывать, запивая водой из фляжки. Последней у меня осталось маловато, но эту проблему помогли исправить ближайшие льдины. Сами их я брать в качестве запаса не рискнул, но вот снег с них, собрал, убрав большую часть в инвентарь. Настала пора заняться рукой. Я, конечно, мог бы и лед поддерживать дальше, но так рука вряд ли быстро заживет. Аккуратно, зажимая коленками и орудуя туповатым ножом, режу ткань одного из взятых мною нательников на куски. Мочу их в воде, но не сильно, после чего один из кусков скатываю в валик и кладу на рану, а другим мотаю. Так, мотать от запястья к плечу, от тонкого к толстому 3 оборота у запястья, теперь дернуть, чтобы проверить, как держится бля, больно. Че черт, забыл сделать разрыв на конце. Зажав руку с бинтом между коленями, другой рукой, контролируя струйку воды, приморозил импровизированный бинт, после чего разрезал его конец на 2 части вдоль всей полосы ткани, завязая эти куски вокруг повязки 2 узлами, снизу и сверху остатками. Кончики заправил под повязку, ибо отрезать было нечем. Моя учительница по первой помощи могла бы мной гордиться, да хорошая она была. Давящая повязка тоже получилась на загляденье, несмотря на самопальные материалы. Аккуратно подвигав рукой, я поморщился и засел на пол лодки, где была постелена шуба. Прислонившись спиной к лавочке, я начал аккуратно двигать рукой в нужную сторону, создавая необходимое течение. Сколько мне потребуется времени? 5 дней? Неделя? У меня-то нет летающего бизона, к сожалению. Ну или дракона. Большого путешествия, как я опасался, не случилось. Мне повезло на 3-й день пути. К тому моменту рана уже поджила, хотя все еще сильно болела, но никакого заражения или опухоли не пошло. Еда тоже была, но скучно. А главное, часто сбивается курс. Немного и долго, но в один прекрасный момент я обнаруживал, что явно прусь несколько не туда градусов на 40-60. Мелкие и крупные подводные течения, частые льдины, как же меня все достало. Гребаный Южный полюс, чертовы водники, ненавижу, чертова ледяная пустыня. Однако вскоре мне все-таки повезло. Приподняв в очередной раз голову, я увидел дым. Учитывая, что черный дым в море мог быть тут только по одной причине, я, работая и раненой рукой, погреб к видневшемуся вдалеке стальному кораблю. Эй, машу одной рукой, эй, на корабле, да вы слышите меня, блять, эй. Мои крики были явно слабо слышны, но меня заметили и даже замедлили ход, видя, что мою лодку несет к кораблю. Вскоре меня уже поднимают на борт. Фух, наконец-то, были первые мои слова. И что же такое случилось с представителем племени воды, что он нам так радуется? Несколько презрительно подошел помощник капитана, судя по внешнему виду. Да свой я, свой. В подтверждение зажигаю на здоровой руке огонек, сразу же меняя отношение к себе. Лей Лангви, командир звена десанта 6-го крейсера Южного флота штурмующий. Крейсера больше нет, меня самого пытались казнить. Удалось уйти, заодно прикончил несколько их недовоинов, а потом встретил вас. Почему рука замотана? Хмуро спросил офицер. Стрела, коротко отвечаю. Размотать? Потом врачу покажешь, что случилось со штурмующим. Потоплен, мрачно бросаю. Наш десант на побережье атаковали из засады, предварительно разделив на несколько групп. Как потопили крейсер, не знаю. Помню только мощный взрыв. Видимо, попали в машинное отделение. Всех пленных казнили. Если была казнь, то как ты выжил? Казнь льдом была, а не просто казнь. Я вообще очень легко переношу холод. Видите, на мне только легкая одежда, шуба на днище лодки. Откопался потихоньку, потом дождался проверяющих и прикончил их. Как только тебя осмотрит врач, пойдешь к особисту. Та, Ли, головой за него отвечайте. Сначала к врачу, потом выдайте ему нормальную одежду. Нечего носить на нашем корабле цвета племени воды. Разойтись. Последнюю команду он отдал уже всем, собравшимся вокруг просто так поглазеть и погреть уши, свободным от вахты матросам и солдатам. Врач долго удивлялся, что с раной все в порядке, похвалил за грамотную повязку, помазал чем-то и перебинтовал уже нормальным бинтом, предварительно облив на всякий случай спиртом или чем-то близким, судя по запаху. Дальше была беседа, больше походившая на допрос. В показаниях я, конечно, не путался серьезно, но в мелочах пару раз ошибался. Благо, что прошел целый месяц, и это было привычное дело. На вопрос, как же я в тех условиях мог выжить аж целый месяц, предложил голышом отправиться в океан поплавать на сутки. Все равно мне ничего не будет. Благо, что за меня сильно играла хоть и слабая, но магия огня. Что-то более мощное, чем зажженные руки, я не демонстрировал, ибо сильные маги огня редко после полутора лет войны остаются командирами звеньев. В конце концов, меня приняли за своего, выдали новую форму и доспехи. Когда я их надевал, особист внимательно следил и явно остался доволен увиденным. Ну да в этих латах есть пара моментов, ведомых лишь достаточно опытным уже воинам. К тому же, мое имя и краткое описание было на этом корабле, ибо сюрприз. Его миссией как раз была разведка исчезновения моего старого крейсера. Решив не заходить далее, капитан отдал приказ возвращаться, так что возвращение в водяную пустыню откладывалось. По пути я незаметно воздействовал на воду, тренируя навыки. Легко оказалось познакомиться и с командой, которой все было интересно, в том числе и магами, которые хоть и не приняли меня за своего, не относились свысока, как к остальной команде, ибо каким-никаким, а магом огня в их глазах я был. Здесь же меня научили и довольно простой, но необычной технике магии огня, огневому плевку, действие которого понятно из названия. Не требующая больших затрат, она могла немало помочь в бою, когда от меня ожидать ее не станут. Хорошо быть среди своих. Да, в этой войне я предпочту быть на стороне народа огня. Во-первых, здесь не все так просто, как в каноне, учитывая то, что я уже успел вспомнить. Во-вторых, начало этой войны, как оказалось, положило вовсе не жадная до власти натура Сазина, а голод. Даже территория народа воздуха, при в десятеро, если не еще меньше, населении, была больше архипелага огня раза в полтора. Откуда, в конце концов, у островов взялось столько людей, чтобы воевать с тем же царством земли, занимающим почти весь континент и превышающие площадью все остальные народы вместе взятые раз в 7-8, если не больше и если учитывать, понятное дело, оба ледяных полюса пустыни племен воды. Путь к бывшим островам воздуха, давно и прочно контролировавшимся народом огня, занял всего 2 дня. Этот мир явно имеет гораздо меньше суши, нежели Земля, хотя по плотности, точно такой же, учитывая гравитацию. За это время рука несколько поджила, настолько, что повязку я снял, однако шрам остался и часто еще кровоточил. Врач все удивлялся, что гноя нет. Ну, я, понятное дело, был этому факту только рад. В городке я почти мгновенно попал в отделение местной разведки, где заново выясняли и проверяли мою личность, благо что капитан несущего крейсера, который меня подобрал, сначала отправил с ястребом отчет, после чего только, получив приказ, отправился назад, а уже здесь успели отрыть все и вся по мне. Задавали часто такие вопросы, что я только диву давался, как они сами-то узнали на них ответы. Если у народа огня так работает разведка, то удивительно, что то же царство земли до сих пор сопротивляется. Впрочем, сопротивляется, громко сказано. Половина территории уже захвачена, где-то фронт вообще вышел на линию Басингсиамашу, большой кусок царства земли, великая пустыня. На данный момент народ огня, самое крупное и сильное государство на планете. Что делать дальше, я прекрасно представлял. Идти в метрополию, в том злополучном походе к Южному полюсу, как раз истек срок действия моего срока призыва. На предложение заключить стандартный армейский контракт я ответил отказом. Осталось только оформить все бумаги и я буду свободен, как ветер. Люди только пальцами у висков крутили. Денег у меня почти и не было. Как раз дойти до столицы. Из личных вещей, только армейская форма, да шмотки, что получилось забрать у племени воды. Доспехи пришлось сдать. Дома не было. Я приютский. Образования тоже не было, это так думали окружающие. На самом деле, когда растешь в хорошей семье, то успеваешь получить неплохие знания. «Парень, что ты собрался делать?» — напрямую спросил меня капитан несущего, позвавший на ужин. «Еще бы, я же ему столько времени и сил сэкономил. У тебя ведь за душой ничего. Грабить что ли пойдешь? Куда ты собрался?» «Ну, капитан, у меня еще вся жизнь впереди. Поверь, мне есть куда идти и что делать. Для начала отправлюсь в колонии, а там посмотрим. В конце концов, в армию вернуться я всегда успею. Дело твое», — капитан сразу предложил общаться неформально, что я с готовностью поддержал. «Да только зачем время тратить? У тебя и денег-то нет, чтобы отдохнуть маленько. Рано или поздно все равно в армию попадешь или в разбойники. Вы, приютские, всегда в армию идете. Кто выживает, скапливает деньжаты куда-нибудь в колонии, там-то места много. Земля не сильно дорогая, работа тоже есть. Капитан, никому не расскажешь?» — прищурился я. «Ну, давай, вываливай свой секрет, Чуть понизил голос мой собеседник, с интересом подаваясь вперед. Ладно уж, отворачиваюсь от него и дышу пламенем. Не знаю, что там эти водники со мной сделали, только теперь я не огоньки на пальцах жгу, а вот так могу. Так вот оно что, хлопнул по лбу себя Ири, как звали капитана несущего, в точку. Какая штука-то выходит, армейцы после призыва могут обучаться в хороших школах магии за счет государства или аналогичным образом, если потом возвращаются на службу. А теперь смотри, как у меня все складывается. Я вроде как обычным солдатом служил, а не магом, поэтому вместо 2,5 лет провел тут, в армии, только 1,5 года. Но отслужить-то я отслужил, а теперь могу обучаться безо всяких денег. И в армию я пойду дальше уже квалифицированным магом, да еще и с опытом службы. Теперь понятно, почему ухожу пока. Какой ты изворотливый, про такую лазейку даже и не думал никто. Да нет, скорее всего думали, просто какой маг будет все время служить, как простой солдат. А если огнем пару раз вдарит, то сразу в маги загребут, сам как будто не знаешь, это я особый случай. Случай действительно был особый, система была такова, обычные люди, не маги, служили по призыву 1,5 года, после чего могли уйти из армии или заключить контракт на 2,5 или 7 лет. Кстати, второй вариант в случае увечий предусматривал хорошую выплату, а еще по нему больше платили, так что большинство, что интересно, выбирало именно 7 лет. Маги служили 2,5 года по призыву и потом, после этого, могли обучаться в спецшколах магии или у учителей, что оплачивалось государством. После подобного они часто шли обратно в армию, так как мало кто мог отдать стоимость обучения. В армии же жалование магов зависело от боевого опыта и квалификации. В моем же случае будет призыв, который всеми станет расцениваться, как 2,5 года, а не 1,5, плюс квалификация. Итого я, при неимении денег, экономил целый год, получая при этом неплохую базу, а не армейский минимум. Учитывая же, что Зука, насколько я знаю, сейчас лет 11, то спустя 5 лет малого контракта с магом, я как раз попаду к основным событиям и буду полностью свободен. А система? Как же я ненавижу море. Надо любить его и жить им, чтобы проводить здесь столько времени. Да, сначала я был счастлив просто вырваться из ледяной пустыни, потом, любовался на море. Дальше стало хуже. Время я убивал за сном и тренировками магии, но это все, что мне оставалось. Я, конечно, шел на армейском корабле, да только был сей корабль снабжения. Снабжение, мать его, который совершенно не способен передвигаться быстро, со скоростью крейсера. Вскоре я уже волосы на себе рвал, пообещав сделать все для освоения магии воды и воздуха, благо что время есть, хотя и мало. Однако все рано или поздно заканчивается. Закончилась и скука, хотя и не путешествие. Что случилось? Случились с нами пираты. Впрочем, учитывая, сколько там было магов земли, это были не совсем пираты, точнее, совсем не пираты. При нападении в нас постоянно летели камни, размером с кулак, которые весьма быстро вырубали бойцов, которых было не так уж и много. Большой корабль-перевозчик имел на борту всего 70 человек, из которых 40 – команда. У противника было судно вдвое меньшее, однако несло оно в себе как минимум человек 110, а то и 120, из которых бойцами были большинство. Откуда только взялся этот корабль в данных водах, и двигался он тоже быстро. Убегать было бесполезно. Когда стало ясно, что происходит, всех способных сражаться предупредили. Меня тоже, как бывшего солдата, нашлись даже доспехи, хотя и не полные. Ну, мне хоть грудь прикрыть с головой, а наколенники с поножами и наручи, приятный бонус, как и нормальное копье, а не дрянная поделка племени воды. Пусть у них и есть вполне приличные образцы, но таковых мало и их не берут, когда отрядом в 5 человек отправляются на одного полуголого беглеца, пусть и вооруженного. Выстроившись на палубе, мы стали ждать, чем хороши корабли народа огня. О, в первую очередь, высокими бортами. Даже сравнительно низкий перевозчик, и тот превосходит в высоте наших противников 1,5 метра, что уж говорить о крейсерах. К тому же, мы имеем обычно больше палуб, и нам не нужны всякие там мачты, такелажи с реями, канатами и парусами, а места на верхней палубе еще и хватает сделать нормальную надстройку и даже небольшой плац. А еще на кораблях народа огня есть орудия, пусть даже сам корабль, всего лишь перевозчик. Орудия стреляли по противнику не переставая, за счет чего первые потери понесли далеко не мы. Однако скорость все-таки была далеко не нашей сильной стороной в этом сражении, так что догнали, закинули множество крюков, опустили огромную деревянную хреновину вроде трапа, только шириной метров 7, которая стала для противника чем-то вроде горки, пусть мы и располагались сверху. Я валил одного врага за другим, никто из них не ожидал в самый ответственный момент огненный плевок в лицо, совсем не ожидал. В пылу схватки вокруг этого моего хода никто особо не замечал, так что каждый раз сие становилось для врага сюрпризом. Противники падали один за другим, да только наши падали чаще. Слишком неравным было преимущество в магах с разных сторон. Я точно видел, что парочка магов земли вбрасывает на нашу палубу все новые камни, которые и используют их товарищи для сражения. Неприятно, но сделать ничего нельзя, приходилось медленно отступать. Как-то незаметно я оказался в первых рядах, где и сделал максимально эффективную вещь, на которую был способен. Дыхнул пламенем, выбрасывая энергию еще и руками, выводя из строя сразу трех магов земли, очень удачно для меня вставших. На этом мои успехи закончились.